Мадам Трелани попыталась что сказать, но у нее в горле так пересохло, что она не смогла выдать ничего, кроме хрипа, а потом ей резко стало совсем нехорошо, и она потеряла сознание. Третьекурсница с Гриффиндора билась в истерике в кабинете мадам Трелани. «Я не виновата, я ничего не делала, она сама такая была. Подожди, дорогуша, успокойся и расскажи нам, как все произошло с самого начала». Девушка сквозь всхлипы принялась за свой немудреный рассказ. «Я просто вошла в кабинет чуть пораньше остальных и поздоровалась. Мадам Трелани не ответила, и сначала я решила, что она задумалась, но когда я подошла ближе, она упала, и я попыталась ее подхватить, а как только я коснулась ее руки, она сразу же полностью рассыпалась. Это не я, я ничего не делала». Истерика опять начала захватывать студентку, и Минерва МакГонагалл, директор Хогвартса, отправила ее в лечебницу за успокоительным зельем. «Надо опросить всех учеников, кто был на прошлом занятии, может, они что-то видели. Я думаю, это бессмысленно, если бы там что-то и было, то первокурсники явно ничего не поняли и, соответственно, ничего толком рассказать не смогут. Я вызову отдел тайный Аврарат, штаб Хаймцефлиет». Требовательный звонок на столе секретаря заверещал возмущенной трелью, потому какой продолжительности и периодичности были звонки, секретарь научился определять степень фрустрации своего начальника. В данный момент трель была средней продолжительности и интенсивности, что было заметно выше обычного вызова и напрягало, так как к этому не было никаких предпосылок. «Вызывали, сэр?» «Да, черт побери, что случилось, сэр?» «Джордж, эти ваши новомодные приблуды не работают». «Опять?» Секретарь быстро подошел к выдвинутой панели персонального компьютера, подключенного к различным оперативно-тактическим и стратегическим системам, и проверил базовые признаки стандартной ошибки офисных работников. Не нажатая кнопка питания, не включенная вилка провода питания, после чего убедился, что монитор выдает требуемое изображение должным образом. «Внешне все работает. Что именно вы планировали делать, сэр?» «Я хотел связаться с капитаном Майти Арка, но мне сказали, что он вне пределов досягаемости, прямой досягаемости, и мне нужна спутниковая связь. Я заказал сеанс, но спутник не обнаружил его по указанным координатам». «Странно, позвольте я попробую, да уж будь любезен». Грузный мужчина поднялся из-за стола и уступил место своему секретарю и личному помощнику. Министр не был большим интеллектуалом в принципе и специалистом в современном оборудовании в особенности, и с трудом осваивал новинки, к которым относилась новая система глобального позиционирования, информирования и управления, так что в вопросе устранения неисправности и наладки технических устройств полагался на своего секретаря. Быстро проверив логи, секретарь обнаружил, что в этот раз его босс ничего не напортачил, и все было действительно так, как он сказал, но проблема была в том, что система не нашла авианосец не потому, что не работала, а потому, что его там просто не было. «Сэр, когда вы последний раз связывались с кораблем?» «Два дня назад». «А что?» «Минутку, сэр, координаты соответствуют старым записям, тут нет ошибки, но Аркрейл покинул данные координаты и с тех пор больше не передавал никаких сигналов». «В смысле покинул? Ему там еще неделю стоять не меньше?» Министр был в полном недоумении, так как авианосец дрейфовал возле своих берегов не просто так, а по причине экономии топлива, хотя по всем документам шел полным ходом и совершал маневры для проверки работоспособности систем после текущего ремонта. Такое расхождение в документации и фактической деятельности впоследствии должно было монетизироваться и осесть в карманах командира корабля и его хорошего друга, занимавшего самый высокий пост во флоте Ее Величества Королевы. Это была самая банальная коррупция и казнократство, но с учетом того, какие посты занимали организаторы схемы, это работало без сбоев. Единственная сложность была в том, что авианосец был крупной военной величиной, и министр был вынужден держать руку на пульсе, чтобы низкая активность корабля не вызывала подозрений. «Неизвестно, сэр, но спутник его там не видит. Разрешите, я запрошу дополнительные данные?» «Давай, только быстро, я хочу знать, что там происходит». Секретарь начал поднимать логи и запрашивать разведданные со всех типов кораблей, спутников и самолетов, которые в обозначенные два дня могли видеть корабль. Запрашиваемо с терминала министра обороны телеметрия начала поступать к нему на консоли. Примерно через полчаса стало ясно, что корабль просто снялся со значенного места и сейчас движется в другом секторе. «Сэр, я могу сделать запрос через общую сеть штаба?» «В чем дело?» Министр напрягся, так как все действия до того были видны только с его собственного терминала, а запрос через штаб будет виден любому, кто имеет доступ к штабной системе, а это слишком большое количество людей для проворачивания деликатных дел. Около 7 часов назад они покинули квадрат патрулирования на полном ходу. На полном ходу, но он же, министр сам себя оборвал, чтобы слова о полупустых топливных баках не вырвались наружу, и хоть он не был великого ума, но неприятности от этой нештатной ситуации он почувствовал мгновенно. Действуй. 10 часов спустя после потери связи с авианосцем HMS Аркрейл, Р-07, рыцари круглого стола Ее Королевского Величества собрались на срочное совещание, созванное по итогам попыток установить с кораблем-беглецом связь. Высланная береговая авиация была сбита системами ПВО корабля. На попытки связаться управляющие кораблем люди никак не отреагировали. Если мы ничего не придумаем в ближайшие несколько часов, то он выйдет в нейтральные воды, и об утрате контроля над кораблем, носителем атомного оружия, станет известно всем. В кабинете поднялся испуганный гомон, но всех прервала поднявшаяся вверх женская рука в белом костюме. Атомное оружие, на корабле, молодая женщина, задавшая вопрос, сильно курила, и адмирал поморщился от мысли о том, каково было бы целовать эту дамочку. Это авианосец, там есть самолеты, а у них бомбы. О какой мощности оружия идет речь? На вторые Харьеры 5 и 7 серии можно подвесить только V-177А, что, конечно, не так плохо, как если бы в их руках оказались версии ВС, но даже 10 килотонн тротилового эквивалента, это ровно на 10 килотонн больше, чем хотелось бы. Сколько бомб они смогут применить? 18 самолетов, по 2 бомбы у каждого, что равно 18 уничтоженным городам наподобие Хиросимы. Если вы ничего не сможете предложить, то через час я отдам приказ об атаке корабля всеми силами. Остальные участники совещания только тихо переговаривались, и адмирал не понимал, зачем ему приказали участвовать в этом сборище, где только треть из собравшихся выглядит как имеющие отношение к спецслужбам, а остальные похожи на обычных гражданских штафирок, не способных держать себя в руках, на фоне которых даже эта ходячая пепельница выглядит профессионалом. Штурм исключен, системы ПВО собьют любой самолет или потопит катер, который сможет доставить десант, серьезного ПВО большой дальности там нет, и мощную ракетную атаку отразить они не смогут. Кроме того, судя по отсутствию на палубе самолетов, они или не умеют ими управлять, или их пилоты ждут где-то в международных водах, чтобы потом мы не смогли обвинить похитителей в нарушении государственной границы. То есть формально приблизиться можно, но перед самой высадкой собьют? Отлично, тогда мне нужен быстрый самолет, который точно сможет подлететь очень близко. Но какой в этом смысл? Я же говорю, что они собьют его при попытке десантирования. Самолет собьют, но мой агент десантируется самостоятельно, главное подлететь достаточно близко. Ваши люди, ваши потери, не вините меня в их гибели, я предупреждал. Пока все внимание было приковано к кораблю, который на полном ходу пытался достичь границы территориальных вод Соединенного Королевства, на заднем дворе, там где никто никого не ждет, в воздух поднялись боевые дирижабли 4-го рейха, возглавляемые существом, которое когда-то было обычным человеком, а теперь было больше похоже на монстра доктора Франкенштейна, которому сделали пластичинкую операцию и заменили негнущиеся суставы на современные протезы. В художественной литературе таких монстров называли киборгами, но обычно подразумевалось, что это продукт технологий будущего, а не странный кадавр, непонятно как работающий на технологиях 30-40-х годов. Ефрейтор Шрёдингер, можете приступить к выполнению задания. Непонятное существо с кошачьими ушами, одетое в нацистскую форму, выполнило приветственный жест нацистов и, удерживая телевизор в другой руке, растворилось в воздухе. Выждав некоторое время, генерал-майор включил громкую связь по всем воздушным кораблям и поудобнее разместился на своем криле, больше похожем на трон, чем на кресло. «Братья, настал час нашей мести, сегодня мы отомстим нашим врагам, поразив их в самое сердце. Своим ударом мы напомним о своем существовании и объявим войну всему миру, и весь мир содрогнется от нашей могучей поступи. Магический Лондон». Пока ожидавшие результатов операции рыцари круглого стола с недоумением смотрели на неизвестного психа со знаками различия штурмбанфюрер, вещавшего какой-то бред про 4-й рейх, в другом месте группа магов собиралась покинуть Англию под видом обычных обывателей и простецов. Сыпавшиеся с неба фугасные и зажигательные бомбы – это было не то, что ожидали когда-либо встретить создававшие систему магической защиты от маглов, и это точно не было тем, что ожидали увидеть покидающие Англию маги, входя в здание аэропорта Хитроу. В то самое время, когда на Лондон посыпались бомбы и в центр города начали высаживаться нацисты-десантники, самолет с Алукардом пикировал навстречу вееру из огненных ос, которых выпускали автоматические системы ПВО «Фалакс Марк 15», дополняемые вручную наводимыми 20-миллиметровыми пушками фирмы «Эрликон». Кроме автопушек по самолету вели огонь из ручного оружия, одним из которых был специальный мушкет в руках нацистского офицера, лейтенанта Рип Ван Винкль. В отличие от своих подчиненных, она вела себя весьма легкомысленно и со стороны казалась несколько безумной. Система обороны Лондона была парализована одновременными атаками трех групп диверсантов, которых возглавляли Гауптман Ганс Гюнше, отвечавший за внутреннюю службу безопасности Миллениума, Тубалка Инельхамбра, выполнявший разведывательные операции, и женщина крупного телосложения с искусственным глазом, лейтенант Зорин Блиц, командовавшая диверсионными отрядами. Разные методы, разные способности у каждого, но все они были абсолютно эффективны против простых людей, и все узлы управления и обороны были своевременно захвачены без какой-либо тревоги. И в тот самый момент, когда рыцари круглого стола во главе с Интигрой Хилсинг слушали манифест мщения, все аэропорты вокруг Лондона были уже практически уничтожены. Вскоре звуки разрывов от бомб, сирен пожарных и полицейских стали слышны и в этой части города, что вызвало настоящую панику у гражданских представителей, но не у адмирала и не у Интигры. «Адмирал, займитесь доставкой моего агента обратно на сушу, это высший приоритет. Даже если он еще жив, то что он сможет сделать тут? Вы еще не поняли? Вся эта возня с авианосцем — это было только прикрытие. На корабле было только несколько диверсантов, там просто некому поднять самолеты в воздух, и про бомбы они точно не знают, иначе давно бы взорвали их у нас над головой. Быстрее отдайте приказ, королева в опасности. Мой человек нужен мне тут немедленно. Уолтер, готовь машину». За разворачивающейся на улицах города бойни вели наблюдение несколько заинтересованных лиц, и некоторых из них нельзя было причислить ни к числу обычных жителей города, ни к числу магов и простых обитателей магического мира, даже покровители сектантов, что применяли внеземные технологии для создания вампиров, не знали о них. Когда-то давно в одной горной стране один путешествующий инкогнито правитель видел этого мужчину и некоторое время с ним общался, но это было более 70 лет назад, и сейчас ни одно живое существо не смогло бы его узнать, так как все его видевшие и знавшие о нем или умерли к текущему моменту, или стали его жертвами. Часть 45. Адская гончая. Улицы Лондона. Фронтовато выглядящий молодой мужчина находился на одной из самых высоких построек в городе и наблюдал за тем, как нацисты-вампиры схватились с остатками сил организации Хилсинг. Жестокая бойня, когда с обоих сторон были не люди, потрясало воображение, но фронтоватый мужчина был в действительности очень старый. В годы своей молодости он видел еще не такое, разве что оружие было менее технологичным. На соседней крыше появилась из ниоткуда фигура тощего юноши с кошачьими ушами, который также следил за происходящим. «Хаэм, кот Баюн, как он смог уцелеть? Я думал, что его породу полностью уничтожили еще в четвертом веке». Чуть дальше от места схватки главных сил правопорядка и нацистов разворачивалась своя драма. Маги пытались скрыться от огня и не выдать себя таким же беглецам, как они, которые были обычными людьми. Порой это было очень заметно, так как места входа в систему магического перемещения, каминную сеть, находились совсем не там, куда в такой ситуации могли бы стремиться люди, бегущие от опасности. Одной из таких групп была группа, возглавляемая Люциусом Малфоем, с участием его супруги, бывшего наставника Гарри Поттера, Флёр Делакур, и транспортируемым Драко. Министр магии Корнелиус Фадж откололся от их группы сразу по возвращении в город, им же не было ходу в министерство, и они хотели воспользоваться магическим порталом, но до него еще требовалось добраться, и с этим возникли сложности в виде индуцированных бомбшками пожаров. Огню было совершенно наплевать на наличие или отсутствие антимагловских чар, да и сами маглы плохо реагировали на заклинания, так как были слишком перепуганы и ломились от настигающего их пламени, не разбирая дороги. Министерство магии — подвалы невыразимцев. Что за бедлам? Сол Крокер воспрял духом, увидев, что кто-то в ЭСЖ решил проверить, что тут происходит. «Слава Мерлину! Вы пришли!» Корнелиус Фадж сделал шаг вперед и поднял палочку, намереваясь избавиться от мусора, устилавшего пол помещения. «Стойте! Не надо! Что тут происходит? Песок времени! Мы не должны допустить, чтобы он просыпался. Нам надо срочно доставить часы в Хогвартс. Какие есть часы? Какой Хогвартс? Вы вообще знаете, что сейчас творится вокруг? Министр магии Оскся, когда увидел, как прямо на его глазах кожа, пошедшая на изготовление элементов одежды его одежды, меняла цвета по стадиям производства и выделки, а потом вообще начала истекать кровью. Полки и мебель вокруг него теряли лак и покрывались почками и листиками, возвращаясь к исходному состоянию. Часы, которые Сол Крокер упомянул и которые сейчас обнимал, запульсировали и ВС, подвергшиеся трансформации, вернулась в исходное состояние, после чего осыпались тем самым мусором, что валялся повсюду. Улицы Лондона. Лейтенант Зорин Блиц в последний раз дернулась в руках Алукарда, с последним ударом сердца и толчком крови, которую он из него высасывал. Алукард, мерзкая тварь, теперь тебе не скрыться от гнева Божьего, и я, отец Александр, слуга господа нашего, сотру тебя с белого света. Андерсон, ты задержался, святоша, я уж было решил, что ты трусливо сбежишь на материк, и мне не получится поиграть с тобой в ближайшее время. Алукард отбросил в сторону труп и выхватил клинок, который до того удерживал приколотым другого командира нацистов, уже лишившегося головы. Яростная схватка со стороны могла показаться, как идущая под диктовку вампира, но в действительности его боевые навыки оказались вполне заурядными, и если бы не высокая скорость, сила и регенерация, то его противник давно нашинковал его своими святыми клинками. Сняв последнюю печать, Алукард стал сильнее и могущественнее, но это не прибавило ему умения или ума, и он как был, так и остался достаточно посредственным мечником. Осознав, что не может просто зарубить Андерсона, Алукард разорвал дистанцию и начал призывать души тех, кого поглотил в своей второй ипостаси. Достав пенал со святой реликвией из внутреннего кармана, Александр Андерсон краем глаза уловил неприятие у своих учеников того, что он собирается сделать. Это было неожиданно, а ведь он потратил столько времени. Горькая обида разочарования легла тенью на сердце паладина. Никто из тех, кого он учил с самого детства, никто так и не понял всего героизма и его жертвенности, когда он утратил свое человеческое обличие и пожертвовал душой ради победы над отродьем врага рода человеческого. Стремительная схватка, тяжелые раны, момент высшего напряжения поединка – это мало заботило инквизитора. Где же я ошибся? Когда монстру пришла помощь со стороны Андерсону, хотелось рассмеяться во весь голос. Отвратительный монстр, порождение вампира Алукарда, оказалось в большей степени человеком, чем его ученики, верные сыны и дочери церкви, которые даже выкриками и словами не поддержали его, после использования реликвии, зацикленные на собственном облике и спасении. В самый последний момент, когда он летел навстречу смертельному удару, отец Андерсон вспомнил одного схизматика, который перед смертью пророчествовал, что перед смертью он останется в одиночестве, брошенный и непонятый. Если бы у него еще функционировала гортань, то он действительно бы рассмеялся и укорил своих учеников, но его способность к речи была утрачена, и он ушел именно так, как ему было предсказано. Непонятый и одинокий, победивший Алукард трансформировался в демоническое отродье и начал пожирать то, что осталось от его врагов, предварительно отбросив в сторону священные предметы. Наблюдавший за схваткой Франт скривился в отвращении, когда почувствовал миазмы демонического проявления способности Алукарда. Он был не единственным, кто почувствовал это, но в отличие от него их реакция была несколько иной. Отец Александр Андерсон получил подкрепление, а ефрейтор Котшайр Дингер достал нож, которым собирался перерезать себе горло, когда наступит подходящий момент. Алукард полностью утратил все тормоза, и его второе «я» начало пожирать ВС и всех. По улицам города покатилась кровавая волна, которая была испещрена безумными глазами и голодными ртами. Жертвами слетевшего с катушек полудемона, полунежити становились не только простые жители, но и некоторые обитатели магического мира. Все враги пали, и Алукарда охватила эйфория, и он увлекся до того самого момента, как перед ним не показался одиноко стоящий человек с мечом в руках. Демоническая часть Алукарда попыталась сходу его проглотить, но у нее не получилось. Алукард в предвкушении поединка облизнулся. Алукард отступал, так как скорость, с которой неизвестный уничтожал его миньонов, была тревожащей. Алукард, чувствуя, что долго так продолжаться не может, переместил свой явно и более значительный сгусток своей демонической части, оставив неизвестному на растерзание душу какого-то крестьянина. Надо сказать, что среди тех, кто пал жертвами этой его части, были не только люди, но до тех пор, пока он был разделен, Алукард не имел представления о том, кого и в каких количествах он поглотил. Внезапно со взора Алукарда спала пелена, и он увидел то, что до этого могли видеть только маги, одного из которых он поглотил некоторое время назад. Над городом большими буквами висело объявление: «Эвакуация, вокзал Кингс Кросс, платформа 9». Алукард в форме адской гончей уставился на это объявление всеми мириадами своих глаз, после чего все его части начали стягиваться в указанном направлении, так как там его ждала совершенно невиданная ранее добыча. Кингс Кросс вокзал. Добраться до вокзала, не привлекая внимания, они не смогли. Дьявольская тварь уже была тут и терпеливо сторожила подходы, подглядывая за бегущими из-за каждого угла и щели, чтобы внезапным броском сразу нанизать их на свои жвалы. Тварь уже была научена осторожности первыми неудачами и скрывалась до самого последнего момента, когда будущие жертвы вынужденно снимали защиту, у кого она была. Впрочем, те, кто не умел держать щит или не имел соответствующего артефакта, просто не успевали пройти дальше первого поворота и исчезали, не оставив после себя следов. Занятый охотой на магов, спешащих убраться из Лондона, Алукард забыл про своего недавнего противника, но тот про него не забыл и безошибочно определил, где сейчас находится его сознание. Нападать, однако, он не спешил, ожидая, когда части демонической сущности нажрутся душ обычных людей, после чего соберутся вместе и Алукард попробует прорваться через магическую дверь. Город застилали темные тучи смерти и хаоса, пламя пожаров в форме свастики было отлично заметно из гражданских самолетов, которые разворачивались в сторону от аэропортов Лондона, так и с орбиты через спутники из космических станций. Технический прогресс еще не дошел до той стадии, когда средства видеофиксации были у всех и каждого, и на каждом средстве было по 2-3 сервиса для выкладывания роликов, так что правительству было достаточно просто прекратить вещание радиостанций и телеканалов, и распространение информации сильно замедлилось. Замедлилось, но не остановилось, и внеземные кураторы очень быстро узнали от своих марионеток о сильно необычных событиях в столице Англии. Сол Крокер тащил на себе тяжелые часы времени, а Корнелиус Фадж расчищал путь, поскольку путь им преградили непонятно откуда взявшиеся мертвецы. Фадж не был стихийным магом, и его возраст также не особо помогал в данных обстоятельствах. Прорвались. Сол Крокер облегченно выдохнул, когда мертвецы перестали нападать и проход на платформу уже был на расстоянии вытянутой руки. Утомившиеся маги допустили классическую ошибку. Расслабились до того, как оказались в полной безопасности. Это стало бы для них фатальным, но демоническую тварь отвлекли, тот самый Франт, что был не тем, кем выглядел со стороны, и с кем так неудачно схватился Алукард, проявился возле одного из помещений, в котором демоническая часть Алукарда прятала себя. Всплеск негативных эмоций немного прочистил сознание Алукарда, и тот сформировал свое тело, чтобы опять попытаться сразиться со своим врагом. ВС же решился: «Ну-ну, кто ты такой? Мое имя тебе ничего не скажет, но в свое время убивал противников много сильнее тебя и того неофита церкви. Жалкий человечишка, неужели ты думаешь, что сможешь испугать истинного вампира?» «Истинного вампира? Пф, я не вижу тут вообще никакого вампира, и уж тем более не вижу истинного. Ты, называющий себя Алукардом, ни вампир и никогда им не был. Ты самый обычный упырь, которого сотворили из самого обычного мальчишки-цыгана. Ты настолько ущербен, что даже не смог научиться нормально держать в руках меч и проиграл дуэль неофиту, чей возраст вряд ли больше 100 лет, и это истинный вампир, у которого нет проблем с усталостью мышц и не нужен сон. Многие говорили обо мне разные вещи, но все они закончили совершенно одинаково. Глупцы были просто мусором, но я знаю о тебе больше, чем ты сам. Знаешь, почему ты служишь обычным людям? Не та чушь, что ты о себе рассказываешь, а настоящая правда. Ты искусственный конструкт, гибрид упыря мальчишки Конокрада и мелкого демона, и не более того. Какая чушь, я знал твоего господина, а ты просто мелкая шавка, из свиты бригадного генерала демона Фада Саргатанаса. И как бы ты ни старался, кого бы ты ни сожрал, ты был и есть мелкая шавка, или ты думаешь, почему ты подчиняешься печати этого чернокнижника Кромвеля? Да потому, что его предок получил тебя в наследство, и ты столетиями ждал, когда найдется глупец, отдавший душу за возможность тебе приказывать. А знаешь, почему ты слышишь про это ВС в первый раз? Потому что твой господин был убит. Убит мною. Ха-ха, ты безумен. Алукарду не было смешно, но и игнорировать прозвучавший бред не получалось. Вместо ответа Франт развел руки в стороны и применил какое-то умение. Принудительная манифестация. Тень позади Элукарда вспучилась горбом и выплеснула из себя его демоническую часть. Гигантский пес с шестью ногами и четырьмя глазами производил отталкивающее впечатление, и его появление заставило Элукарда пошатнуться. «А ты хорошо отожрался за все эти годы на свободе? Ну так, пожалуй, даже лучше. На вот тебе ещё». Сделав движение рукой, словно что-то ловит, так и оставшийся для Элукарда неизвестным выхватил из воздуха трепыхающуюся фигуру с перерезанным только что горлом. Элукард никогда не видел это существо, но судя по кошачьим ушам, это был оборотень. В следующее мгновение выглядящий удивленным человека кот, орошающий ВС вокруг своей кровью из распоротого горла, полетел в направлении демона и был им мгновенно поглощен. Элукард, наконец, полностью выпрямился и начал стрелять в противника с двух рук из своих монструозных пистолетов. Точнее, он попытался это сделать, так как порох внезапно перестал воспламеняться, и при нажатии на спусковой крючок ничего, кроме бессильного щелкания бойка, не происходило. Франц склонил голову к правому плечу и нарочито участливо поинтересовался: «Не получается?» «Да». Внезапно Элукард исчез, как будто его и не было, а через мгновение на заднюю часть шеи Франта обрушился его меч, и ничего не произошло. Не ожидавший подобного, Элукард решил воспользоваться новыми способностями для бегства, чтобы потом подобрать оружие и против этого врага. «Беги, мышка, беги, ВС равно далеко не убежишь». Франт был доволен. Упырь действовал именно так, как ему было нужно. «А теперь смотри фокус». Правая рука Франта полыхнула темным пламенем, и из него показалось лезвие такого же черного меча. На полотне лезвия проступили буквы с именем Элукарда, записанным в обратном порядке. Взмах оружием, и находящийся в 20 километрах Элукард оказывается разрублен почти надвое. Подождав некоторое время, Франт еще раз ударил, вынуждая Элукарда отбросить гуманоидную форму. Удар, удар, удар. Франт пластовал воздух прямо перед собой, и каждый этот взмах отдавался Элукарду новой раной, словно он стоял напротив. «Беги, беги». Вторя словам Франта, Элукард бросился к тому месту, где была магическая дверь, не зная, что именно это и было целью его врага, так как он сам не мог через не пройти, и ему нужен был кто-то, кто мог его провести. Элукард подходил на эту роль идеально. Платформа 9. Когда очередной поезд с беглецами готовился к отправлению и остались последние пассажиры, размещавшие свой багаж, тварь прорвалась через барьеры и, мгновенно сориентировавшись, бросилась к вздрогнувшему составу. На платформе было еще много магов и членов их семей, в их числе был Люциус Малфой, разговаривавший с Корнелиусом Фаджем по поводу погруженного на состав поврежденного темпорального артефакта из подвалов невыразимцев. Самим артефактом занимался работник Министерства Сол Кракер и бывший наставник Гарри Поттера по артефакторике. С помощью камня Фламеля они рассчитывали починить артефакт и отправить в прошлое команду для предотвращения происходящего безумия. Крики ужаса среди оставшихся магов очень быстро привлекли внимание министра Фаджа и Малфоя-старшего, только что вошедших в тамбур. В шоке они наблюдали, как порождение ночных кошмаров РВТ всех на части, атакуя одновременно всех и каждого, и при этом продолжая подтягивать себя через пробитый барьер и призрачную дверь. Вакханалия очень быстро закончилась полным уничтожением всех оставшихся на платформе сотрудников министерства и беженцев. Корнелиус Фадж и Люциус Малфой не знали, что избежали этой участи только из-за того, что поезд был дополнительно зачарован после того случая с Гарри Поттером и его патронусом. Теперь поезд считался частью Хогвартса, и это давало особую защиту от многих сил и умений, которой не было в других учебных заведениях. Умений, что давно были забыты повсеместно, а все упоминания о них уничтожены, оставшись достоянием сказок маглов, на которые никто не обращал внимания. Они не знали, но за пределом поезда в этот момент по всему миру гибли маги и магические существа, становившиеся добычей ненасытного вампира, который был и везде, и нигде одновременно, и чем больше он выпивал магов, тем сильнее становился, и тем меньше от него защищали стены поместья и школ чародейства. Хогвартс был особым местом в магическом мире, так как это было последнее доступное место, построенное на точке фокуса силы. Таким же был колдостворец, но он полностью обезлюдил еще в 50-е, и никто не знал почему. Два центра силы в Японии, принадлежавшие двум кланам, были уничтожены атомным оружием маглов. Находившийся в Дрездене конкурент Хогвартса также погиб в огне, что хоть и не дало директору Хогвартса возможности по манипулированию всей проходящей через точку силы, но заметно повысила магичность среды, и это пришлось компенсировать дополнительным снижением знаний у студентов и выдачей палочек только через Оливандера. Когда демонический монстр бросился в их сторону, Малфой и Фадж попытались его остановить, и частично им это удалось. Монстр не смог проникнуть в тамбур, но это не помешало ему уцепиться за подножку, а после и залезть на крышу. Месть Геллерта Гриндевальда за нарушенный договор между ним, Дамблдором и Королевским домом Англии сработала не так, как он предполагал, и собственно никто из упомянутых не пострадал, а вот магическое сообщество по всему миру оказалось в ситуации полного геноцида, так как убивающее всех чудовище само боролось за свою жизнь, ибо основное тело Элукарда служило прорехой, через которую черным клинком в руках Франта, словно насосом, выкачивали магию. Борющийся за жизнь Элукард тянул силу отовсюду, а Франт тянул силу из него самого. Настоящее имя Франта давно было забыто, когда герои древности, жертвуя собой и магическим будущим своей страны, запечатали его и двух других таких же невообразимых по силе и злобе существ в тюрьму, из которой они выбрались спустя 1500 лет, в начале 20 века. От немедленного начала установления своих порядков их удерживал договор с царем Николаем, одержимым чьим-то духом, договор, который не получилось разорвать даже после подстроенной ими смерти царя, но теперь договор перестал действовать, и они обрели полную свободу. Разумеется, власть над миром не дается просто так, и больше они не собирались рисковать, нападая под своими личинами, как бы этого ни хотелось. Опасность могли представлять современные герои и сильные государства, если бы им кто-то сообщил об опасности. Казалось бы, наибольшие усилия надо было направить против США, но древние страшилища, давно ставшие персонажами сказок, хорошо подготовились, и им было прекрасно известно, что единственный герой в текущем периоде родился именно в Англии. Кроме того, именно там находился артефактный меч, который в свое время очень сильно им мешал. В разные времена, разными народами он назывался по-разному, но древнему существу, что сейчас пыталось проникнуть на территорию Хогвартса, он был известен под весьма незамысловатым именем Меч-Кладенец. Что касается магической школы в США, то все маги, ее закончившие, имели общую черту. Палочка с одинаковой сердцевиной. Такая стандартизация позволяла более точно выяснить уровень старания каждого ученика и продвигать тех, кто действительно что-то из себя представляет, а не просто кому повезло с родителями. Троица темных сказочных персонажей была олицетворением ТРХ путей. Путь обмана, путь насилия, путь страха или же смерти, тьмы и зла, бессмертный, которого нельзя победить силой оружия, чернокнижница, чьи знания и умения во всяческих злодействах невообразимы, и овеществленный дух хаоса, что сеет зло и страх везде, где появляется. Монстр, прозванный когда-то по имени Певчей Птицы, за свои способности из любой вибрации или звука вызвать опаснейший резонанс у слушателя, испытывал сложности с точечными воздействиями, но в ситуации с палочками магов, выпускников американской школы, его принципиальная неизбирательность была к месту. Всего лишь одна палочка, отобранная у первокурсницы, и вот все американские маги просто взрываются кровавыми брызгами. То же самое случилось со всеми магическими существами, что относились к тому виду, что давал магическую сердцевину для палочек. Провернуть нечто подобное в других странах не представлялось возможным, так как там ВС делали по старинке и подбирали палочки индивидуально. Наплыв бегущих из Лондона не прошел в Хогвартсе незамеченным и даже отодвинул в сторону странную смерть профессора Трелани. Но ни преподаватели школы, ни постоянные обитатели Хаксмида еще не знали, что их всех ждет, когда к перрону подъехал поезд с очередной партией беглецов. Как только с поезда выгрузился артефактор и магистр темпоральной магии со своими часами, оставленная ими защита стала сдавать. Внешне это никак не проявлялось и не вызвало тревоги у работников министерства, принимавших людей, да и прочие пассажиры, тоже ничего не заметили. Более того, даже сам Сол Крокер, что ставил временную ловушку, не подозревал, что ускоренное течение времени никак не скажется на том, кто проник на поезд вслед за упырем-демоном. Да они и не подозревали о его существовании, до тех пор, пока половину Хаксмида не снесло одним ударом. Часть 46. Битва за Хогвартс. Предсмертная агония магического мира. Хогвартс. Скорее. Замыкайте круг. Противомаксима ультима темпора. Взявшиеся за руки преподаватели вперемешку со студентами и рабоньками объединили свои силы в редчайшей модификации защитных чар, пряча Хогвартс не просто от внешних угроз, но и вообще от всего мира, наподобие того, как в легендах поступили Сид и Фея из Тирнаног. Четвертый круг объединился с остальной троицей в единую фигуру, и все участники напряжно смотрели на то, как край волжбы поднимается ВС выше и выше. Смотрите, сверху. Все присутствующие посмотрели еще выше, и невнятный стон ужаса пронсся по рядам участников ритуала. Огромная скелетоподобная фигура, оседлавшая скелет древнего дракона, соткалась над самым высоким шпилем Хогвартса и рухнула вертикально вниз, стремясь проскочить через смыкающийся купол. Когда купол завершил свое формирование, чудовищному всаднику и его скакуну осталось буквально какие-то жалкие пара футов, чтобы дракон смог воспрепятствовать постановке защиты. Но дракон и его жуткий всадник не успели. Может, если бы всадник не так увлекся убийствами магов в оставшейся части Хаксмида, уцелевшей после того первого удара, то маги вообще ничего не успели бы сделать, но слабости есть у всех, в том числе и у таких монстров. Всадник на драконе не успел и оказался заперт в пелене различных временных потоков, что не могло ему повредить, как давно достигшему бессмертия, но и сделать он ничего не мог. Хогвартс и его окрестности исчезли для всего мира. «Лоренц, ты можешь сказать, кто на нас напал? К сожалению, я не знаю, кто это был, Миневра, но мы сейчас все еще в большой опасности». Северус Снейп молчаливо стоял неподалеку, никак не комментируя происходящее в ожидании, когда декан Гриффиндора освободится и он сможет поговорить с ней без лишних свидетелей. Миневра МакГонагалл, новый директор Хогвартса, покосилась на своего коллегу и чисто для проформы уточнила, знает ли кентавр о том, что собственно за опасность им всем грозит. «Что-то конкретное, Лоренц?» Кентавр неуверенно переступил копытами, после чего внезапно замер, словно его парализовали заклинанием. «Лоренц, ВС в порядке?» Кентавр, перев Элли испуганный взгляд на директора, и жалко проблеял. «Я не вижу. Что, простите?» «Хи-хи, он не видит будущего своих родственников». Миневра удивленно повернулась в сторону первокурсницы, что вышла из-за соседней колонны. Миневра рефлекторно хотела отругать этого первачка, но осеклась, так как да не дошель смысл озвученной фразы и ее полная неуместность в устах первокурсницы. Означенная первокурсница сыто рыгнула. «Эх, хорошо, давно мне видящие на обед не попадались, а тут сразу целое племя, как устоять? Думаю, он не в обиде будет, сам ведь не без греха. Ты убила их». Сказать, что Лоренц был в шоке, означало ничего не сказать. «Ну как убила? Сила просто, подумаешь, делов-то, не знаю кто ты, но тебе придется ответить за свои злодеяния». Миневра направила палочку на первокурсницу. «Фиендфайр», адское пламя ревущими змеями бросилось на маленькую девочку, и фальшивый облик начал оплывать с настоящей фигуры древнего убийцы и каннибала, архиведьмы из древних лесов Тартарии. Крупная сгорбленная нечеловеческая фигура стояла посреди бушующего пламени и лениво рассматривала на левой руке свои длинные ногти-когти. Подождав некоторое время, древняя старуха, которую Миневра приняла за одну из великих ведьм, жестом подчинила себе пламя, после чего также непринужденно бросила его в Лоренца. Кентавр издал всхрап полной боли и умер на месте, поглощенные мощными чарами. «Все назад, мракоборцы, сюда срочно!» Неожиданно архиведьма выбросила руку вперед и чуть было не пронзила резко удлинившимися когтями директора Хогвартса. «Хо, кошка, 9 жизней, мне несложно убить тебя столько раз подряд, сколько потребуется». Когда авроры, преподаватели и увязавшийся с ними Невилл Дангботом вбежали в коридор, дела у Миневры шли из рук вон плохо. Ведьма держала декана Гриффиндора за горло, приподняв над полом. «Эта жизнь у тебя последняя, блохастая». Метким броском архиведьма сбила всех авроров, которые уже достали свои палочки и приготовили непростительные чары. Авроры, сбитые с ног телом МакГонагалл, повались на спешивших за ними преподавателей, и по итогу вышло, что на ногах остался стоять только Невилл, который уже держал в руках меч Годрика Гриффиндора, он же меч Святого Георгия Победоносца, которым он срубил голову змею. «Хе-хе, как занятно получается, это тебе мы должны сказать спасибо». Невилл Дамблдор невозмутимо сделал шаг вперед и сосредоточенно перехватил рукоять клинка обеими руками. Архиведьма задумчиво покосилась на древнее оружие в руках своего противника. «Ты совершил ошибку, колдун. Пусть по незнанию, да и встречу нашу ты явно не планировал, но ты совершенно напрасно рассчитываешь, что, избавившись от царя и захватив тело героя, ты сможешь взять на себя их роль. Это просто не работает таким образом, и даже древнее оружие тебе в этом не поможет. Только царь может заключать договор, который мы будем вынуждены выполнять, и только герой может грозить нам погибелью. Ты не царь и ты не герой, ты колдун, и как бы ты ни пытался интриговать, но ты всегда будешь колдуном и никем иным. Невилл Дамблдор ничего не ответил, и только раздраженно дернул щекой, сделав еще один шаг, и попытался ударить могучую ведьму, которая также невозмутимо просто шагнула в сторону, как до этого игнорировала заклинание Миневры МакГонагалл. Внезапно не попал, еще попытка, три раза тебе даю попробовать, потом не взыщи. Еще один удар, но теперь в горизонтальной плоскости, также никуда не попал, и это привело к тому, что он чуть было не споткнулся об останки кентавра, которые непонятно как оказались у него прямо под ногами. Невилл Дамблдор нахмурился и позволил себе проявить свою настоящую силу и умение. Клинок охватило яркое свечение, которое осветило ВС вокруг, и теперь было видно, что на самом деле он стоит не против ведьмы лицом к лицу, а Е-копии стоят вокруг него на гораздо большем расстоянии, чем казалось раньше. Резко обернувшись, Невилл Дамблдор убедился, что полностью окрушенный, что копии ведьмы полностью идентичны оригиналу, и он не может достоверенно утверждать, что способен сходу выявить подделку. В этот момент к месту схватки приблизились и другие сильные и умелые маги. Сол Крокер и бывший наставник Гарри Поттера, мастер-артефактор Сигизмунд Глагоу, текущий владелец философского камня Фламеля. Ха-ха-ха. Архи-ведьма недовольно хикнула, посмотрев на мастера темпоральной магии. От тебя просто смердит рекой времени, а я было думала, что эта говорящая скотина была последней. Архи-ведьма кивнула на обугленные останки тела предсказателя из племени кентавров и как-то по-особому шевельнула своими когтями. «Берегись!» Крик Миневры МакГонагалл заставил всех вздрогнуть и заозираться в поисках опасности. Сама она немедленно отпрыгнуть от того места, где она только что стояла. Авроры промедлили повторить действия директрисы школы и поплатились за это. Воздух в их легких обратился в магический ядовитый газ, и они начали задыхаться, не способные сделать ни вдоха, ни выдоха, так как легкие просто перестали функционировать, словно их вообще не было. Крупных специалистов по бовке или теоретической магии среди них не было, так как все эти спецы погибли вместе с министром магии Корнелиусом Фаджем и другими магами в Хаксмиде. Кто-то пал при первом ударе, застигнутый врасплох, а кто вовремя последовавший после удара бойни, посреди того, что осталось от деревни с тысячелетней историей, оказавшись неспособным противостоять тому скелетоподобному монстру, что скрывался под видом молодого фронтоватого мужчины. Архи-ведьма перевела свое внимание обратно на Невилла Дамблдора. Ну что, третья попытка. Казалось бы, да, третья попытка, но Дамблдор хоть и ошибся во многом, но считать умел прекрасно, и третье действие он уже осуществлял, когда высветил своего врага и его личины, которые вовсе не были личинами, а являлись проекциями того будущего местоположения, где будет находиться архи-ведьма при очередном ударе. В общем, Невилл Дамблдор знал, что теперь его ничто не защищает, и любой его поступок или бездействие вызовет ответный ход ведьмы. Над Дамблдором промелькнул его фамильяр Феникс, и как только он появился, ведьма атаковала своими когтями. Но фамильяр не атаковал ведьму, а спикировал на своего партнера и, сев ему на плечо, мгновенно воспламенился вместе с ним, превращаясь в пепел. Удар архи-ведьмы чуть запоздал и потому не оказал на дух Дамблдора и его фамильяра в полной мере того воздействия, которое ожидалось. Сбежал паскудник. Ну да ничего, у меня есть и другие. Архи-ведьма опять посмотрела на Сола Крокера. Я так понимаю, что они служили прикрытием, потому что в сравнении с тобой они чисты как младенцы. Умно, но со мной это не работает. Любая попытка что-то вызнать в реке времени видна мне, как на ладони, и карается моментально. Маг ответил действием. Сделал шаг вперед и достал пергамент, на котором самопишущее перо начало что-то чертить. Архи-ведьма нахмурилась, не понимая, что задумал противник, но ощущая некую непрямую угрозу от его действий. «Чей-то ты удумал, касатик?» Сол Крокер промолчал и в этот раз, скостовав несколько заклинаний ловушек на те места, где не собирался находиться. «Не уважаешь старушку? Разговаривать не желаешь? Ой зря, не люблю я такого». Что сделала архи-ведьма было со стороны непонятно, но она явно ожидала какого-то результата, так как чуть наклонилась вперед, словно собиралась броситься на противостоящего ей мага, как кошка, подбирающаяся перед прыжком, готовится к нападению на свою жертву. Но несмотря на такую подготовку, ничего не происходило. «Ты не видишь?» Архи-ведьма с ничего не выражающим лицом выпрямилась. «Да, ты слеп, и воды великой реки для тебя полностью закрыты. Тогда как ты так измазался в е-водах? Не все сферы магической науки сейчас пришли в упадок, какие-то еще развиваются». Сол Крокер оскся и побледнел, так как вовсе не собирался ни о чем говорить с этим существом, но было поздно. «Хе-хе, книжник, значится», архи-ведьма довольно оскалилась, увидев наконец нужную реакцию на свое очередное воздействие, которое опять никто из присутствующих не почувствовал. Сигизмунд благоусильно вырос в мастерстве после того, как взял Гарри Поттера в ученики, ну а про камень Фламеля и говорить не приходится, с ним самые безумные артефакты были более чем доступны, и их безумность ограничивалась только его фантазией и необходимостью блюсти секретность. Секретность, от которой сейчас, в час огромной опасности, не было никакого толку. Могущество нападавших было чудовищно, и в одиночку никто из них не имел и шанса, только совместные усилия всех присутствующих давали какой-то шанс. Но собрать всех для отпора в прямой схватке – это совсем не то, что собрать круг и активировать защиту вокруг замка. Никто из присутствующих не обладал должными навыками в бовке, чтобы иметь шансы даже при наличии поддержки. Северус Снейп и Флитвик были сильны, но не сильнее директора МакГонагалл, а та жива только по милости этого существа. Стремительно отступавший артефаитор практически бежал, но при этом каждый его шаг сопровождался рассыпаемыми по сторонам реактивом, который он трансфигурировал прямо из воздуха с помощью камня. Каждый такой шаг, каждый взмах сопровождался заклинанием щитовых чар, опирающихся на только что созданный философским камнем материальный носитель. Крик Сола Крокера полной боли хлестнул по ушам, но артефактор не позволил себе и доли лишнего мгновения на пустые раздумья, чтобы жертва невыразимца не осталась напрасной. Северус Снейп занимался тем, что стремительно чертил пентаграмму, образ которой ему передал сотрудник министерства с помощью своего свитка. В центре пентаграммы находился Гарри Поттер, мальчик, который выжил и который должен стать последним средством их спасения. Сотрудник министерства предложил отмотать время для раненого юноши до того момента, как он пострадал, с тем, чтобы он смог выступить против врага и призвать своего боевого патронуса. Северус Снейп ни мгновения не сомневался, что ничем хорошим это все равно не закончится, но отступить сейчас, после всего, что было, когда он избавился от ярма обетов перед Дамблдором, после того, как он изменил себя самого и после смерти директора, он уже не был тем простым и наивным профессором, как в начале. Камня Фламеля, как у наставника Поттера, у него не было, но он был мастером-алхимиком, и когда встал вопрос об смертельной угрозе, то он знал универсальный ингредиент, который обладал свойством возобновления – кровь. Окинув взглядом гомонящую толпу растерянных и испуганных магов всех возрастов, Северус Снейп, жуткий декан Слизерина, сосредоточился и отправил в эту толпу мысленное послание, которое мог услышать только специалист-легимент или адресат, которому послание предназначалось. «Мисс Блэк, будьте любезны подойти, мне нужно ваше содействие». Бывшая нимфа Доротонкс не была особо сильной колдуньей, и даже принятие ей в рот не сделало ей достаточно сильной, чтобы именно ей кровь за исчетой одной только силы сама по себе стала чем-то особенным. Главное, что привлекло с ней поэта метаморфизм, который он собирался использовать, как способ выявления слабых мест у врага, кем бы он ни был в реальности. Заклинательный круг сформирует конструкт, который будет обволакивать защиту врага, а кровь метаморфога отобразит, как именно это происходило. Профессор Флитвик вздрогнул, и если бы кто-то обратил на него внимание, то он мог бы заметить, что полугоблин ведет себя как-то странно, словно пытается что-то в себе удержать. Но все были слишком заняты отданными чуть ранее приказами профессора и активно переносили рисунки рун на стены замка, там, где этого не мог сделать невысокий от рождения профессор. Никто ничего не обнаружил и соответственно не заподозрил, когда, спорящий сам с собой, преподаватель Хогвартса направил палочку на тех, кого должен был защищать. Профессор не смог отразить нападение и попал под внешнее воздействие. Каменные стражи Хогвартса ожили и, подчиняясь воле преподавателя зачарования, обрушили свои конечности или оружие на занятых работой магов. Не ожидавшие подобной атаки студенты старших курсов и некоторые из беженцев, кто имел способности и в свое время брал древние руны в качестве дополнительного предмета, пали замертво. Дополнительный рунный контур так и остался незакончен, а профессор В.С. смотрел на искалеченные трупы, смотрел и словно не видел их, продолжая что-то невнятно бормотать себе под нос. Раньше никто и представить себе не мог, что может случиться нечто подобное, но с момента нападения на Лондон и последующих событий на вокзале и поезде Хогвартса оказалось, что маги слишком привыкли к домовикам, и их внезапное исчезновение разрушило привычное функционирование магического сообщества гораздо сильнее, чем просто гибель большого числа потомственных магов, ведь в конце концов обычные маги ВС больше и больше рождались вне семей магического мира, точнее у магов-аристократов было ВС меньше и меньше детей, и в итоге они начали составлять меньшинство среди плебса, которая училась в Хогвартсе, хотя раньше только самые сильные полукровки и одарные получали приглашение в Хогвартс, а прочим приходилось довольствоваться заведениями сильно проще и ниже по статусу. К тому моменту, когда поезд Хогвартса оказался инфицирован, маги за пределами Хогвартса начали гибнуть один за другим, и когда проникшего вампира и его преследователя изолировали и попытались убить, использовав ловушку с многократно сжатым временем, то за пределами Хогвартса все маги были уже высушены до состояния мумии. Разумеется, погибли те, кто хоть что-то из себя представлял, а утратившие способности или слишком маленькие по возрасту избежали немедленной гибели. Со временем малолетние маги выросли бы, но Хогвартс ушел в скрытое пространство, дополнительно защищенное различными временными потоками, делающими любые попытки связаться или проникнуть в него бессмысленными для остающихся в обычном потоке времени. Когда демон-вампира Лукард обрел доступ в магический мир и получил способности волшебного существа-кота-оборотня, который мог быть и не быть одновременно везде, магический и обычный мир уже были обречены на серьезные перемены, перемены, которые никто не ждал. Со смертью всего магического единственными, кто смог выжить и улучшить положение, были всеми забитые и забытые эльфы-домовики. Они смогли избавиться от навязанных победителями условий добровольного рабства и одномоментно покинули негостеприимный мир, уйдя тайными тропами, по которым за ними никто не смог бы последовать. Их ждал девственный мир Орды, не имеющий развитой магической цивилизации, мир, в котором они могли отыграться за все унижения, которые претерпели от магов. Среди домовиков не было единства, так как некоторые семьи эльфов были вполне довольны взаимодействием с людьми и вовсе не стремились к какой-либо мести. Отсутствие единства со временем скажется на обществе эльфов, но пока они осваивались на новом месте и оставленный позади мир и его проблемы мало их заботили. Архиведьма испытывала настоящее наслаждение, взламывая барьеры, оставленные сбежавшим магиком. Слишком уж редко находился глупец, пытавшийся с ней поспорить знаниями или умениями. Разумеется, этот магик вовсе не был ей ровней ни в том, ни в этом, но у него явно был в руках алтырь-камень, камень из-под основания мирового дерева, алтарь, напитанный божественной силой, камень, вынутый из своего хранилища 2000 лет сыном бога и не вернувшийся на место после его смерти, белгорюч камень, за обладание которым началась война между сильнейшими мира, с этим камнем они. Архиведьма замерла, обдумывая мысль о том, так ли уж необходимо делиться возможностями, которые ей даст камень, или можно и самой справиться. Прикинув так и этак, архиведьма решила, что если ее напарники-соседи по заключению так неосторожно вляпались, то она вовсе не обязана ВС бросить на самотка и выковыривать их из западни, и вполне допустимо будет обглодать самые сладкие косточки до того, как прийти на помощь, чтобы потом сторговать с них за оказанные услуги. Сигизмунд Глагоу, мастер-артефактор, упал на колени, пронзенные длинными когтями монстра, скрывавшегося до недавнего времени под обликом первокурсницы. Ему не хватило буквально пары шагов до условно безопасной зоны, когда ноги перестали его держать, и он с удивлением посмотрел вниз, на свою пробитую со спины грудную клетку. Оседая вдоль стены, мастер-артефактор обернулся, но микропортал, через который его ударила архиведьма, уже закрылся. Вокруг было полно магов, но смертельно раненый у всех на глазах словно был невидимкой, и его никто не замечал, кроме тех немногих заговорщиков и борцов с Дамблдором, собравшихся вокруг тела Гарри Поттера. Бывший наставник собрал последние силы и метнул снятый с шеи артефакт по направлению к соратникам. В его броске не было ни грамма магии, так что ничего удивительного в том, что камень оказался перехвачен когтистой рукой-лапой, выскочившей из очередного микропортала архиведьмы. Забывшие историю современные магии считали, что Хогвартс — это магическая школа, замок, построенный чародеями древности, но это было не так. Хогвартс был гораздо старше, чем те личности, которым приписывали его создание, хоть они и определили его текущую форму, по сути дела спрятав его настоящую суть на самом виду. Хогвартс — это трон Пантократора, владение которым позволяло управлять всей магией мира. Именно по этой причине маги, спрятавшие его в подпространство, сами того не зная, практически осушили все источники магии на планете. Европейские, американские, азиатские центры и школы, построенные на местах силы, мгновенно превратились в обычные памятники ранней или позднесредневековой архитектуры и не более того. Закрыв Хогвартс от внешней угрозы, маги обрекли себя на еще более худшую судьбу, ведь теперь они стали просто едой, мясными консервами для архиведьмы, и даже те немногие, кого не накрыла опутывающая пелена Чарза и авторством, были просто более плотно закрытой банкой в холодильнике, оставленной в дальнем углу на потом, когда придёт время архиведьме делиться с остальными оставшимися вкусняшками. Дух хаоса, в форме дракона, соловиный отрель был равнодушен к тому, что поглощать, да и предпочитал больше падаль, чем живую еду. А вот ради отсутствия претензий немертвого князя за неспешность действий архиведьме пришлось отбирать тех, кто не поддался ей чарам, чтобы колдуны, попытавшиеся закрыться от немагии и крови, приняли под свое крылышко парочку девиц посимпатичнее, которыми она задобрит бессмертного. Белгорюч камень полыхал в руках архиведьмы белым пламенем, точно так же полыхал весь Хогвартс для тех, кто мог видеть истинную силу магии. Впрочем, на земле таких уже не осталось. Ключ, с помощью которого можно обойти препятствия, не позволявшие архиведьме использовать трон напрямую, давал владельцу возможность созидать что угодно, и даже не просто созидать, а перекраивать реальность под себя, чем архиведьма сейчас и занималась, создавая ситуацию, когда вся свободно текущая сила мира устремляется в одно место и его обитателей начинает просто распирать от наплыва магии. За магов можно было бы порадоваться, если бы они были способны это осознать и воспользоваться полученным шансом, но архиведьма умела путать так, как никто, и маги так и не смогли вырваться из-под ее контроля, не осознавая, что их просто накачивают магией, как питательными соками, чтобы просто запечь и съесть с подливой. Архиведьма не могла усиливаться энергией, исходящей от трона Пантократора, напрямую даже с помощью ключа, но усилить барашков на заклание, а потом поглотить несведущих об уготованной им судьбе, такое она могла провернуть, и хоть поглотить сразу всех она была не способна, но трон Пантократора имел облик замка Хогвартс, что позволяло разместиться с известными удобствами даже на очень длительный срок, благо что от внешнего мира он был отрезан, и магия у тех, кто остался за его пределами, практически исчезла. Архиведьма довольно заурчала, предвкушая пиршество, растянувшееся на 100, 200 или даже 300 лет, после чего продолжила изменять реальность вокруг себя. Пространство Варлана. Единая общность древних получила сообщение от своего представителя у одной из ведомых рас. Зафиксировано падение активности ниже 5 уровня. Ответ был мгновенен. Приступить к следующей фазе, форсировать распространение нановируса. Отвечая на приказ общности, подчинные сектанты принялись распространять всеми доступными способами, переданные покровителями колонии нановируса.